после того, как упала вторая вундервафля, ответка с той стороны сразу же затихла. Через полчаса явился командир разведки домовой. Спрашиваю, что там? Он потешно изобразил, как находившаяся чуть в стороне от взрыва дорабатывала свое пулеметная точка нашего несчастного неприятеля. Сначала быстро пару очередей тык-дык-дык, тык-дык-дык, потом вдруг сбавив ритм тык-дык, тык-дык, тык, а затем совсем же медленно из последних сил тык-дык и брык-бай. Дошло, что убиты, домовой смеялся. Чернявый, невысокий, похожий на цыганенка, всегда в отличном настроении, москвич, кстати, из Люберец. Недавно был ранен в ногу, месяц выздоравливал, томился, даже глаза погрустнели. Когда опять за работу? Мне все время хотелось его шоколадкой угостить, или там салом, чтобы развеселился. Еще он писал стихи, но я ни разу так и не попросил его почитать вслух, чтобы не огорчаться. Мне он и так нравился. Один раз позвал его поужинать с нами. Сидели я, араб, граф. Домовой чуть удивленно нас оглядывал, улыбался, посмеивался, изредка шутил, быстро съел салат, котлету и, выждав минутку, попросился: «Пойду, товарищи командиры». Ему было будто не по себе. Он прошел срочку, отслужил по контракту, потом приехал сюда. Кажется, у него в крови было нечего среди офицеров лишний раз крутиться. Теперь домовой выглядел счастливым. Мы 10 раз покурили. Кто-то из оставшихся при кухне забавно рассказывал, как едва рванула в небеса первая ракета, и потом прошла взрывная волна, качнув кроны и перелистнув страницу на оставленной кем-то раскрытой книжке, тут же местные поселковые граждане, оседлав велосипеды, поспешили из деревни вон. Люди опытные, приученные к тому, что ответка может не заставить себя ждать. Мы смеялись. Мы выглядели как циники. И были циниками. А что надо было сделать? Заранее обойти эти 10 домиков и сообщить: дорогие жители, сейчас будет обстрел. Здесь едва ли не у каждого второго оставалась родня на той стороне. Они б через минуту могли туда отзвониться. Как нам с той стороны иной раз звонили. Ответки все не было. Я включил свой телефон, который на передке на всякий случай вырубал. И он тут же замигал, задвигался. Казак. Голос у Саши почти всегда был веселый. — Это вы там шалите? — спросил он. — Откуда вестишки? — спросил я. — Ташкент корпусная разведка по секрету сообщила. — 1 из 200 на той стороне, только в одном укрепрайоне. По признакам ракета. — Вы? — Был дело. Там через поселок скорые туда-сюда летают. Много раненых. Будут еще новости сообщай. — Приедешь сегодня? — Да, наверное. Смотрю пока. Уже темнело. Я сообщил новости комбату. Тот снова засмеялся. Вышел еще потолкаться, подышать, посмотреть на бойцов. Народ толпился возле штаба. Все зудели, как после веселой игры. «Беспилотник!» — подметил кто-то. Я поднял голову вверх. «Да, нас спасли». Из штаба на улицу выскочил комбат. «По домикам все, не торчите!» Я вернулся в штаб, сел там, вернее, полулег на шконку и закурил. На другой стороне поселка, по звуку 300 метров от штаба, раздалось 2 взрыва. Их минометы. Медленно выпуская дым, в который раз с удивлением увидел себя со стороны. Ведь это же не реальность, а из какого-то фильма выпала пленка, зацепилась за рукав, я ее как репейник отодрал, разглядывая первый попавшийся кадр на свет, а в кадре я сижу в блиндаже, мерцает свет, лампочка под потолком без абажура, тусклая. Рядом связист. По рации перекликаются наши посты. 5-й, наблюдаю. 7-й, у тебя шнурок развязался. Пауза в 3 секунды. А у тебя лифчик. Тут же жесткий наезд на штаб. Отставить. И все молчат. А у меня автомат на коленях. А у меня сигарета тлеет. Я смотрю на ее мерцающий огонек. А в расфокусе сидит комбат. Тишина. Кажется, большого обстрела сегодня не будет. Так, говорю, я поеду. Разузнаю получше, куда от нас прилетело. Если что, звоните. Вернусь. Мы усаживаемся в круизер. Арабу бросаю, опустив стекло. Буду скучать. Он молча кивает. Срываемся с места. До свидания, мальчики. Мальчики. Забавно, что по трассе в километре от Пантехи поворот направо и указатель Троицкое 2КМ. Между прочим, там стоит ВСУ. Мы в ту сторону стреляли сегодня, стреляли месяц назад, и 3 месяца назад тоже стреляли, а они в нашу. Но здесь чувствуется странный слом представления о расстояниях. Когда я смотрю в бинокль, мне все равно кажется, что они где-то далеко, с той стороны стекла, и если туда пойти, то можно провалиться во временную яму, в миражный обморок, будешь идти, идти, идти, а горизонт, вернее, их окопы и это самое Троицкое будут удаляться, удаляться, удаляться. Мы так давно стоим напротив Троицкого, что иногда я вообще перестаю верить, что они есть, что там кто-то живет, дышит, думает о нас. А с трассы 2 километра. Если свернуть и удивительным образом миновать блокпосты, наши потом их, чего тут ехать, считанные минуты. У них там сейчас шумно, суматошно, кроваво. Носятся медбратья и медсестры с носилками, перемешанная русская и украинская речь. Телефоны звенят, поселковый глава приехал, стоит в стороне, черт знает, что у него на уме, за кого он. Можно подъехать, спросить, не помочь ли чем. Пролетели мимо. Отсюда рукой подать до Донецка, потом еще полчаса, а то и меньше по городу. А заскочу-ка я в Пушкин опять. Ну, конечно, так и думал. Сидят и казак, и Ташкент. И та уже виденная мной пара, жених и невеста, весь день, что ли, просидели. Или позавтракали и вернулись ужинать. Никогда их тут не видел. Я завалился в кресло. Ташкент смеющимися глазами смотрел на меня. Казак улыбался. — Ну что, нормально? — спросил Ташкент. — Космос, — сказал я. Они, видно, тут как раз ракеты обсуждали. Ташкент рассказывал о своем ведомстве, а при мне продолжил. В момент взрыва происходит резкий перепад температур. Получается что-то вроде вакуума. Никакие укрытия не спасают, кроме герметичных. Могут органы полопаться. Раненые, не жильцы. Я поискал внутри реакцию на это. Ее не было. Это война. Когда с той стороны выкладывали пакет за пакетом града на Донецкий ядерный могильник, я находился здесь и видел. Они осмысленно хотят устроить катастрофу, чтобы все живое распалось от радиации. Могильник надежно в прежние времена делали. Он пережил грады, а потом еще ураган. Ураган та сторона тоже применила. И с тем же результатом. Никаким. Наконец, они военные. Хочешь жить, не ходи сюда. Спрячься от сборов, сбеги в Россию, сними форму, заберись под куст. Надел форму. Умирай. Это долг. Я заказал рюмку коньяка и выпил, и покурил, и кофе заказал, который не люблю, и еще покурил, и куриный бульон, просто ради теплой жидкости внутри. Суп только принесли, а на телефоне высветилась личка главы. Я взял трубку. Личка главы. Так они и представлялись. Я понял. Глава сказал, что нужен язык. Вам нужно добыть языка. Сказал, передайте Захару, нужен язык. Вот как. Плюс. Принято. Положил трубку, оглядел Ташкента и казака. Казак спросил умными глазами, что там. Я мимикой ответил, дрогнув левой щекой, ничего такого. Потом словами добавил, да по нашим. Имею в виду, по нашим батальонным делам. «Вернешься?» — спросил казак. «Конечно», — ответил я, хотя догадывался, что сегодня уже не приеду. Но мне лень было прощаться, заставлять начальство подниматься из-за стола, все такое. Церемониал этот. В машине думал, такого приказа еще не было. Вообще говоря, это могло оказаться подставой. Личка в глаза улыбалась, но там имелись люди, могущие подкинуть мне подлянку. Потом батя скажет, а кто тебе звонил? А я не знаю кто, не представились. Но они не представлялись никогда. Набирали с одного и того же стационарного телефона в его доме. Кроме лички, никто с него звонить не мог. Да, письменного приказа не поступало. но для подставы слишком глупо. Скорее было так. Возникла проблема. Видимо, какого-то важного ополченца либо выкрали прямо из города, либо взяли на передке, батя доложили, и батя тут же бросил лички: так, позвоните тому, этому, кому там еще, Захару, пусть ищут языка на обмен. Осталось придумать, как мы это сделаем. Круизер опять покатился в сторону Горловки. В машине играл рэпер Честер.